417. Июль 27. Опять во сне боролся с темными. Одного, всего черного, прогнал. От другого оборонялся именем, смотря ему в черное лицо и посылая волны прямо на него.